Okay, party people in the house. Freak Radio. Приветствуем всех наших радиослушателей. Как всегда, по воскресеньям 12:30 у нас радиомост между Республикой Башкортостан, а также Луганской Народной Республикой. И сегодня у нас есть, вернее, будет в эфире интересный гость, точнее гость, ее зовут Наталья. Она представляет такое движение, как «Уличный храм». Вот, это ребята, которые занимаются помощью детям Африки. Сейчас буду звонить и будем общаться. Ну что ж, начинаем. Звоню. Вот завис у меня что-то телефон. Сейчас попробуем еще разочек. Алло? Алло. Алло, здравствуйте, Наталья. Да, привет. Здравствуйте. Ну что, мы в эфире, начнем наш разговор. Очень приятно с вами познакомиться. Ага. Вот, передаю вам сразу привет от Алексея Ритма, который и дал ваши контакты. Большое ему спасибо. Вот, очень интересно пообщаться с вами о вашем таком вот участии в жизни Африки. Вот, ну что ж, начнем. Алло? Да-да-да, ему тоже привет большой. Вы меня нормально слышите? Да, слышу, ага. Отлично. Ну что ж, приветствуем всех наших радиослушателей. Напомню, нас слушают в Уфе, это Республика Башкортостан, на нефтерадио, это университет технический государственный нефтяной, а также в Луганской Народной Республике мы вещаем, в частности, из города Кировска на Freak Radio. Друзья, у нас сегодня Наталья, как я уже сказал, которая представляет такое движение, как «Уличный храм». Наталья, расскажите, пожалуйста, откуда вы родом вообще? Ага. Вы из России? Да-да-да, я из России, я из Москвы. Ага. Как же так получилось, что вы оказались именно в Уганде? Расскажите, пожалуйста, про этот проект Street Temple. Почему такое название «Уличный храм»? Как я оказалась в Уганде, я никогда не хотела ехать в Уганду, никогда об этом не думала. Так получилось, что я поехала. Сначала я вообще помогала в России нашим детям, как люди любят говорят, что это наши дети. Вообще, на самом деле, не верю в это разделение. Вот. Я помогала наркоманам, потому что моя сестра старшая, она была наркозависимая в прошлом. Вот. У этих наркоманов рождались дети. Мы помогали этим детям. После этого я увидела, что просто в интернете такую картинку увидела, что на улицах Чикаго стреляют, в общем, там детские банды формируются и так далее. Вот я решила просто одна сама поехать расформировать детский банд. Ну, конечно, я шучу, просто как это сказать? В общем, меня почему-то очень сильно коснулась эта проблема огнестрела банд в Чикаго. Вот, когда я туда приехала, я не рассчитала немножко свои силы. Было очень-очень-очень тяжело. Я жила в гетто в черном районе. Преподавала там мальчишкам брейк-данс, преподавала там разные уроки. Вот когда я уехала обратно в Москву и решила обратно вернуться в Чикаго, чтобы продолжить всю деятельность, мои подружки не дали визу. А так как ехать одной мне было очень тяжело, вообще невозможно. Ну, я там страданула немного. Вот, потому что, опять же, да, не рассчитала немного. Вот. В общем, не дали моей подружке визу. И так как никто больше на этом мероприятии не подписался, да, там ехать в какой-то странный Чикаго, почему нужно помогать ихним детям, да, почему не нашим русским детям, вот, в Америке все хорошо, в Америке там все прекрасно. В общем, никто со мной не поехал, ей не дали визу, и тогда мы решили, мы заработали сами денег, то есть у нас нету никаких спонсоров, никаких вообще там семья нас не поддерживает, вот, и слава богу, потому что когда я всегда говорю, да, что за свою мечту ты должен платить сам. Так вот, мы посмотрели фильм «Проповедник с пулеметом», это про мужчину, который выкупал, не выкупал, вытаскивал детей из плена, из captivity, как это сказать. В общем, из рабства, из плена и так далее, и так далее. Мы решили поехать к нему на границу с Южным Суданом, работать с детьми-солдатами. Туда нас тоже не пустили, потому что война. И вот так мы оказались в Уганде. Вот. Это вот коротко, коротко о том, как нас занесло. Это остались тут вот. Это документальный фильм, да, «Проповедник с пулеметом»? Нет, нет, нет. Это художественный фильм, основанный на реальных событиях. Называется «Gun Preacher Machine», «Проповедник с пулеметом». Это сейчас тоже происходит, то есть и сейчас он достает этих детей. Но мы с ним встречались, разговаривали. То есть это реальный человек, да? Посмотрите, не знаю. Ну. Что-что? Я говорю, то есть это реальный человек, да, там такой проповедник именно с пулеметом. Он действительно с пулеметом. Да, это реальный человек. Да, его зовут Сэм. Он живет на границе с Южным Суданом сейчас. Вот, у него реабилитационный центр для детей и солдат, для девушек, которые были захвачены в сексуальное рабство. А почему с пулеметом? Он ходит вооруженный, потому как там опасно, да, судя по всему? Да, потому что там война, потому что когда ты вытаскиваешь детей из повстанческой армии, да, которые террористы, которые повстанцы, естественно, ты идешь туда не с корзинкой цветов, как говорится. Угу. То есть эта война до сих пор там идет, да? Война идет всегда в Южном Судане, это локальные войны. Тот террорист, который захватывал этот детей, сейчас находится в ЦАР, в Центральной Республике. Но все равно продолжается такой беспредел. Вот. Продолжает с ними работать. А за что воюют? Просто делят территорию, Южный Судан, там и Центральный Судан, или как? Я думаю, что все это завязано на политике, просто выкачивание денег и ресурсов. Это мое мнение. Но это гражданская война, да, там идет? Да. И сколько она лет уже там продолжается? Более 20 лет уже война идет. Ничего себе. Ну а все-таки почему... Африка воюет всегда. Почему Street Temple? Откуда такое название пошло? Во-первых, я христианка, да? Я христианка, то есть я бы в жизни не поперлась никакой Чикаго, мне это все 100 лет не сдалось, эти дети. Вот. Но когда я стала верующей, христианкой, я поняла, что церкви, да, люди не идут туда. Вот я человек, который всю жизнь танцевал брейк-данс, в хип-хопе там была, и в церковь, мне как-то, я не знаю, вот, не затащишь меня, короче говоря, в церковь, вот. Поэтому сейчас, вот я живу в Африке, да, я занимаюсь с детьми, это все понятно, с уличными, но также в моем сердце преступные группировки разные, люди, которые замешаны в криминале, и вот мы ходим в такие места, как называется, как притоны. Да, они там покупают, продают, они занимаются разными вещами. Вот, и представляете, их позвать в церковь, да они в жизни не пойдут. Поэтому мы говорим, пацаны, не хотите идти в церковь? Церковь идет к вам. И мы приходим к ним там по воскресеньям с Библией, я прихожу, да, там, с подружкой, то есть у нас нет какой-то организации, там, знаете, там, вот у нас там, не знаю, 10 человек. Нет, мы вдвоем приходим, молимся за них, говорим, пацаны, есть другая жизнь. Вот, такой уличный храм. Поэтому идея вот такая. В Чикаго было то же самое. Ну и как получается направлять на путь истины? Я бы не сказала, что прям я прихожу, и все там люди каются и там, не знаю, бросают оружие. Но я знаю, что только Господь может изменить их сердца. Я ничего не могу. Вот пришла такая белая, да? Зашла в их район, они там всю жизнь жили, всю жизнь убивали, и я вот учу их, как жить. Я не учитель, я не проповедник. Я показываю, что вот есть Господь, который тебя любит. Хочешь, живи по-другому, не хочешь, иди дальше в эту тьму, не знаю, делай, что хочешь. Но сердце меняет, именно сердце, а не поведение даже. Именно Бог меняет. Я ничего не могу сделать. Конечно, есть люди, которые изменились, да, но их единицы, но я не могу сказать, вот сколько у меня плодов и так далее. Очень многих людей мы просто похоронили, да, потому что они были завязаны в разных делах и в наркотиках. Вот, и я делаю то, что вот я чувствую, что нужно делать, и то, что я могу по своим силам, да, и я не спаситель мира. А сколько лет вы уже помогаете именно там детям Африки? Мы 6 лет. 6 лет вы уже находитесь там, да? А почему именно вот выбрали именно Уганду, почему не Индию? Ну, я понял, что в Чикаго не получилось, но почему именно вот этот регион? Ну, я понял, потому что проповедник с пулеметом, да? Ну, вдохновил. Ну, да. И решили именно туда, да, поехать, там, где этот проповедник с пулеметом, с ним познакомиться, да? Да. Да, и все, мы здесь просто нашли проект и уже застряли. То есть... То есть у меня есть такая, не знаю, это плюс или минус, иногда это минус, иногда плюс. То есть когда я вижу что-то, я хочу посвятить этому, ну, годы. То есть ты не можешь приехать, мне говорят, а что ты там в другие страны Африки не ездишь, там или в другие страны. Это, ну, это как туризм какой-то, ты пришел, там раздал кашу и поехал обратно. А чтобы действительно изменить людские сердца, да, детские сердца, нужны годы. Вот у меня сейчас живут в репцентре 7 пацанов. Так нужно с ними прожить, я не знаю, год, чтобы они хоть как-то пришли в себя. Вот, потому что они воровали, и что только не делали на улицах. Поэтому нельзя им просто прийти, раздать кашу, сказать, дети, поменяйтесь, и выгнать их обратно на улицу. Надо жить здесь. Вот, поэтому, может быть, это не такой там супер-мега-огромный проект, но я за то, чтобы качество, но вот долго, да, нудно, бытовуха, но качество. А как именно само правительство вот, Уганды относится к вашему этому уличному храму? Ну, они там... помогают или им вообще там все равно, как бы, ну, ковыряйтесь и ковыряйтесь там потихонечку? Или они, может... В Уганде абсолютно все равно на всех. Абсолютно. Я была во всех правительствах. Им абсолютно плевать. Им нужны деньги. Если ты вложишь деньги, они там... Ну, и то они тебя раскрутят на эти деньги. В общем, я стараюсь делать так, чтобы никто не увидел, не слышал, что мы делаем. Потому что это проблема. Это полиция, это взятие, бесконечные разборки. А мы это все проходили, и все. Больше опыт меня научил, мне лезть вообще никуда. Вот делать свое дело, ковыряться в этих трущобах, и все. Правительство, но... полиция и так далее. Да. Но они ведь знают, что вы там есть, что вы существуете. Ну, я имею в виду полиция, там, правительство. Или они просто на вас смотрят, как вот там парочка белых, которые приехали там, блин, помочь... детям Уганды. Да, во-первых, мы ковыряемся, я вообще сейчас одна. То есть кому вообще дело есть, какая-то сумасшедшая там белая приехала, ковыряется на трещобу, да и пусть. То есть я, ну, да правительство вообще не до нас. То есть вообще, кто там знает, локальный там вождь знает. И то, чтобы просто деньги с меня содрать. Вот, а так, всем по барабану. А локальный вождь это кто? Это так называют. Вот тот, кто смотрит за районом, это как глава вот так. Типа глава города, да? Глава района. Но это, района. Но это официальное лицо или это просто там сам... Да, конечно, да. Да, да? Да, это официальное лицо. Типа мэра, да? Я должна к нему прийти, когда переезжаю. Да, ну типа даже не мэра, просто вот, как называется, как у нас, даже не знаю, участковый что ли, даже не знаю, как назвать, с чем сравнить. Смотрящий район. Глава района, вот так. Да. Да, он официальное лицо, но он просто больше ставит палки в колеса, чем помогает. А почему? Ну, вот он мешает. Что ему не нравится? Ему не нравится, что помогают детям Уганды, или для них это просто выгодный, да, бизнес, конечно, там, да? Это просто какая-то белая приехала. То есть они завидуют. А почему она помогает этим уличным детям? Почему она бабки не мне несет в карман, а кормит их? Ага. Зависть, я не знаю, они постоянно у меня требуют денег, я боюсь реально, что полиция придет, но эти люди могут делать все, что угодно. Поэтому мы стараемся вообще не показываться на глаза никак. Здесь немножко другой мир. Какой этот мир? Ну расскажите, пожалуйста. Чем он отличается от мира, в котором мы живем? Например, а вчера у нас очень большие биллы, счета на воду приходили. А я говорю, дети, теперь мы ходим за водой на колодец. Они стали заходить заводной наковой, такой маленький пример. Поставили эти открытые ведра на ночь. Приходит дядюшка, который нам помогает, ему 21 год, он бывший сам из банды. Приходит и говорит: вы что, уберите быстро, срочно в дом эти ведра с водой. Я говорю: почему? Он говорит: так придут ночью, отравят. Я говорю: в смысле отравят? Он говорит: придут, насыпят тебе в воду яд, и все, мы все умрем. Ты что? Я говорю: тебе нормально с головой? Как бы сама я понимаю, что да, такое может быть, нас пытались отравить один раз. Я говорю: так зачем? Он говорит: Наташа, ты в Африке, проснись, не зачем, просто так, ты белая. И так постоянно. То есть я выхожу на улицу, у меня вокруг там, ну, в основном такие, как сказать, их называют бояи, это называется как, ну, преступники. Вот как? Я выхожу, мне сказали: доброе утро, они меня: давай деньги, гони деньги, гони деньги. Вот, я уже, конечно, я уже там привыкла, я уже учу местный язык, я уже понимаю, что с ними там разговариваю, чтобы они отстали от меня. Вот, но я понимаю, что для человека, который сюда приедет, да, как нам говорят: вот я сюда приеду на неделю, я говорю: ты должен понимать, или ты должна понимать, что это риск, что ты, за что ты будешь там, не знаю, страдать, или там, не дай бог, что случится. Я говорю: это другой мир, это вот недоверие никому, это постоянное предательство, это постоянное обворовывание, это вот ты должен на чеку быть. То есть, там, поговорить по телефону, даже в городе, там, у нас, да, там, пошел в город, поговорил по телефону. Если ты тут, в городе, достанешь свой телефон, вот если я достану телефон, телефона не будет через минуту. То есть это вот просто вот это закон. И вот так вот ты живешь постоянно в каком-то напряжении, постоянно тебе нужно... Потому что мы не живем в деревне. То есть в деревнях другая ситуация, там не так все, как сказать, напряженно. А мы живем в столице, мы живем в Кампале, поэтому... приходится вот постоянно быть на чеку. Вот такой мир для меня непонятный. Непонятно, почему там родители оставляют своих детей, выбрасывают их. Почему они, когда я их забираю к себе, да, в реп-центр, они приходят и просят бабки у меня, да. Так я говорю: так ты же выбросил ребенка, дай мне ему помочь. Нет, я тебя упеку за решетку. Почему? Потому что ты мне не дала там 250 рублей. Ну, вот такой вот непонятный для нашего мозга вообще история, да. То есть они шантажируют даже, да, своими детьми, все ради денег, да? Да. То есть нужно 150 раз подумать, помогать ли этому ребенку или нет. Придут ли за ним потом какие-то родственники, да? У нас был такой случай, но совсем печальный, не так давно, что у нас мальчишка один, которого мы забрали в реп-центр, он, в общем, умер, его убил другой ребенок. Вот. Но это совсем, конечно, трэш, но такое вот у нас было. И когда мы возили его домой когда-то, да, его папа сказал, говорит: больше не привозите ко мне этого звереныша. А пацан был вообще хороший, пацан был классный. Он говорит: либо привезите мне его, когда он уже сдохнет. Так получилось, что он действительно умер. Вот, мы звоним этому папе, говорим, что вот ваш ребенок погиб. Он такой: окей, хорошо, давайте мне теперь на похороны там 4 миллиона. Мы говорим: ты не, у тебя все хорошо там с головой? Он говорит: так. Вот, он говорит: ага, если вы не хотите мне платить, тогда я скажу, что вы убили. В общем, и вот такой вот, я не знаю, настолько несправедливо, настолько ужасно, настолько вот ты ничего не можешь сделать, потому что этот человек там из солдат, что просто, не знаю, такое отчаяние берет. Ну, это солдаты, вот, ну, вот это же солдаты именно, которые, я так понимаю, с одной стороны лагеря, да, именно. Вы в Южном Судане находитесь или где? Не-не-не, мы находимся в Уганде, я про Уганду говорю, просто здесь, ага. Ну, есть здесь тоже армия, это просто человек из армии, да, вот он просто, родился у него ребенок, он его там, ну, выбросил на улицу, ребенок на улице, вот, хотя он знает, что у него папа, там, при деньгах даже иногда, знаешь, там, то там, есть, не для знаю, для них выбросить есть. Ребенка, это так, просто как скушать конфету и выкинуть обвертку, да? Да, да, не для всех. Иногда есть очень хорошие семьи, иногда есть семьи, которые действительно заботятся о своих детях, любят даже день рождения празднуют. Мои дети не знают, когда у них день рождения. Мои дети не знают, сколько им лет. То есть им спрашиваешь, они постоянно придумывают. То им сегодня 12, завтра ему 13, послезавтра 11. Я говорю: давай мы уже определимся, сколько тебе лет. Вот. Дети вообще не знают. Мне говорят: ну вот, а что ты не помогаешь нашим детям? У нас то же самое. Я говорю: ребята, то же самое, у вас вот, ребята, в детском доме спят дети на постели, да, у меня спят на бидоне. Их каждый день избивают полицейские? Нет, моих избивают. Я говорю: у ваших есть документы, хоть какие-то свидетельства о рождении? Есть, есть. Моих нету, нету, просто вот они на улице как тряпка валяются, не знаю, замотанные в мешок. Вот и все. То есть... ничего нету. Мне говорят, где свидетельство о рождении твоего ребенка? Говорю, ребят, вы как вы представляете себе, где он его будет хранить, как он его сделает? То есть даже такие случаи, что, допустим, у детей есть дети, вернее, у детей есть родители, и родители из нормальной, вроде бы как, да, как я понял, из обеспеченных семей, и все равно они выбрасывают. Я понимаю, допустим, если там не за что кормить, содержать, бывают разные там случаи выбрасывания детей, то здесь даже, да, солдаты могут, получая жалование, да, там все равно выбросить своего ребенка просто за ненадобностью, да? Да, потому что появилась другая семья, пришла другая мама. Вот у меня двое детей, они вот с такими историями похожими. Пришла другая мама, говорит, нет, мои дети не нужны. И пытается их отравить, она их жгет там, не знаю, раскаленным пластиком и издевается, чтобы ребенок сбежал. Ребенок не выйдет. И сбегает. Вот такие истории. А папа ничего не делает. Он выбирает женщину вместо ребенка. Ну, то есть... Грубо говоря, ну это совершенно просто невежественные люди, которые, ну вот это. А много таких людей? Очень. Большая часть, да, именно такие. Да, да, к сожалению. А как вы думаете? Они не наученные, что такое семья? Почему? Как вы думаете, почему вот откуда вот, где корень зла хранится, откуда у них столько вот жестокости именно к себе подобным, ведь они вроде бы, ну, это ихние дети, ладно, я понимаю, там, ну вот белых они хотят отравить, там, пришельцы, приезжие, туристы, но ограбить их, ну почему к своим же людям такое вот жестокое обращение, откуда такая ненависть берется? Это война заставила или что я это? Думаю. Где корень хранится этого зла? Ну, мне кажется, да, мы с детьми, очень, вот они сколько у меня живут, да, там 4 месяца, да, например, прошло 5 месяцев, мы с ними разбираем Библию, там, мы с ними говорим, Господь вас любит, я вас люблю, вот, много раз им говорю, люблю, слово люблю, а потом спрашиваю, там, через полгода, и говорю, ребята, кто знает, что такое любовь, вот любовь, это что такое, они сидят, молчат. Я говорю, у вас как вообще? Нормально все? Я вам сколько раз говорю, показываю, рассказываю. Они все равно не понимают. Любовь, что можно съесть, можно ее потрогать. Это что, вот любовь? Это непонятно, что такое любовь. У них нету понятия семьи. Вот он родился, вот он плачет, на него никто внимания не обращает. Вот он пошел в школу. Вот здесь живут. То есть не как у нас пришел, там ушел, да, и там провел с семьей там вечер. Ну такого нет. Они в школе живут все, в основном. Вот. И то есть как они поймут тогда, что такое отношения, что такое любовь, что такое там папина забота, мамина любовь. Ну то есть так же воспитывают свою и поколение, с поколения происходит вот такая вот передача вот этого вот отношений, которые вот строятся ни на чем. Просто, то есть семейных ценностей у них никаких нет, да? Абсолютно. Даже когда ты в них вкладываешь там, да, годами, они все равно этого не понимают. Вот все равно. Это как дети из детдома, да, если вот вы сталкивались с детьми из детдома, у них нет понятия привязанности. Потому что мама не брала на ручки, она не обнимала, не целовала, не говорила хороших слов. Вот, и у них его нету вот этого понятия привязанности или любви. Вот, и не могу я в этом винить тоже, но с другой стороны. Очень жаль, что ты вкладываешь, это все равно как воду в сити, не знаю, носишь туда-сюда. Нет, я вот просто пытаюсь понять, ну я уже понял, что там в семьях у них так устроено, что никто ни на кого не обращает внимания. Вот интересно просто, почему вот столько ненависти у них именно, откуда она берется в них, вот непонятно почему. Я не знаю, я не могу себе ответить на этот вопрос, потому что у нас другая ментальность, да, у белых, вот у меня вот, мне не укладывается в голове, почему. Я думаю, вот я много раз так думала, с кем-то сидела, там рассуждала, думаю, почему. Думаю, да просто не знаю, господи, прости. Конечно, это нужно только, знаете, прожить здесь там много лет и в таких условиях, чтобы понять это, сказать это вообще. Думаю, да просто, может, проклята эта земля, да и все, да. Конечно, да, люди, которые меня услышат, там особенно, знаете, там, религиозные и так далее, они скажут, ну, как ты можешь, ты же помогаешь этим людям, детишкам нужна любовь. Да. А тут я столько всего прошла, и столько всего увидела, что я и не... И вот сколько ты в любви вкладываешь в человека, да, а он тебя так подло предает или продает, прям вот в прямом смысле слова, делает вот такие вообще ужасные вещи. Я думаю, как, откуда в нем столько? Я не могу это объяснить, я не знаю, вообще не знаю. Хорошо, ну а что у них преобладает тогда? Какие вообще чувства? Ну вообще они, или они просто как вот какие-то там животные, ну грубо говоря, конечно, пусть меня простят за такое. Ой, не у всех, да, это не все прям такие там супер там злые, плохие и так далее. Нет, не все. Я, когда я приехала первый день... Но они же не живут на одних инстинктах все равно. Неужели у них нет друг другу даже никаких чувств? Вот они, то получается, вот он сегодня живет с одной женой, завтра с другой, выкинул ребенка, та его отравила, его детей. Ну, то есть, прям какие-то, если так послушать, какие-то прям эти самые монстры, блин. Как, правда, что как эти самые животные, которые живут в лесу на инстинктах, там, сильный поедает слабого. Есть такой фильм, тоже мы вчера говорили, по-моему, с кем-то, есть такой фильм, называется Beast Without Nations. Beast Without Nation. Это безродные звери. Вот кому интересно, просто эта тема, просто посмотрите. И это прям про Уганду. Думаю, вот прям реально. Вот это художественный Уганду. Фильм. А, второй момент. Beasts of the Nation. Безродные звери. По-русски. Безродные звери. Не-не, я понял. Я имею в виду, это художественный или документальный? Художественный, это все, что я говорю, это художественный фильм, основанный на реальных событиях. Это очень реалистичный фильм, мне он очень понравился, потому что он мне очень близок. Вот, и люди, которые там говорят, ну, в общем, такие где-то в розовых мечтах еще своих там, или волонтеры на один год, они вот еще там пока что летают, да, и не осознают, что такое Уганда. Вот. Второй момент, когда я приехала сюда, да, третий год, я встречалась с Сэмом Чарджерсом, вот этим, да, проповедником с пулеметом. Я говорю, я хочу с вами поехать, я хочу работать с детьми-солдатами. Он меня смотрит, ну, уже взрослый мужик, уже пожилой, он уже прошел войну, уже все прошло. Он меня смотрит такой с снисхождением, типа, вот дурочка. И он говорит, Наташа, как ты думаешь, за 30 лет сколько человек, вот сколько, как ты думаешь, я встретила, которым бы я мог доверять, и которые реально, вот, они человечные. Вот как ты думаешь, сколько за 30 лет? Я говорю, ну, я не знаю, там, ну, 30 человек, ну, 20. Он говорит, ноль. И не думай, говорит, в этой Уганде встретить одного человека. И я такая, я так возмутилась, думаю, что? Думаю, ну это он же дурак, он же это самое, это его мнение, а я же другая, я же умная, я же откопаю там. И вот, то есть я попала во все передряги, в которые можно было попасть, вспоминала его слова, плакала, не знаю, не могу сказать, не могу... Не знаю, для меня это тоже вопрос. Я пытаюсь на них смотреть, я пытаюсь понять вообще, вот есть в тебе что-то или нет. Я вижу, что некоторые строят семьи, я вижу, что некоторые любят своих жен, да. Я вижу, что не все такие прям там звери, да. Я смотрю на них, и вот у меня один вопрос всегда. Ты сейчас притворяешься или нет? Может быть, это уже мой, как бы, как сказать, с годами такой... Стереотип, да, сложился уже. Стереотип уже, да, я уже не могу по-другому на них смотреть, потому что столько раз меня предавали, столько раз меня кидали. И дети, и взрослые, и подростки, и молодежь, которым мы служили, и все на свете просто, и женщины, которые, ну, я не знаю, матеря, да, там, пытались нас отравить, думаю, да вообще откуда у вас столько? А они были очень милые. Чем мне нравилось Чикаго, да, почему я хотела туда вернуться? Потому что в Чикаго ты идешь на улице, по району, и тебе говорят, слышишь, белый, я тебе бошку прострелю. Ты думаешь, все понятно. То есть вот факт, да, я белая, здесь ходить нельзя, а он злой, да. В Уганде же не так. Они мне сами говорят, дорогая, мы такие, вот они сами мне говорят, это мои друзья, это не просто там какие-то там. Они говорят, мы будем тебе улыбаться год, два, три, а потом через 3 года принесем тебе сок на подносике, а в этом соке яд. И это мне говорил не один человек. Я думаю, ты как с вами жить? Да как вам, блин, помогать? Вот, но с другой стороны, да, в моих детях сейчас я вижу какие изменения какие-то небольшие, но вижу, да. Опять же, да, не могу понять, даже прожив с ними там много времени, да, что у них действительно творится в голове, но я вижу изменения в характере, в поведении, я надеюсь, что в сердце. Вот, и смотря на эти изменения, может быть, да, надежда все-таки есть. Вот, и я не 30 лет еще в Африке прожила, а всего 6. Ну вот эти такие вот отношения, да, предательские, что они предают друг друга. И между собой, да, у них это происходит? Или только вот к приезжим в основном? Да-да-да, не-не-не. Ну, то есть для них это нормальное, обычное дело, там, сегодня кого-то подставить, там, отравить, или там, пнуть ногой, там, да, и пошел дальше. Там, завтра они могут встретиться опять, посидеть и вечером там вместе, да, переговорить, вроде как опять друзья, потом послезавтра опять подрались, да, там, предали друг друга, там, кто-то кого-то... чьего-то родственника может отравить, на следующий день с его же родственника может сидеть дальше играть в домино, да? Ну, то есть это... Но я не думаю, что прям до такого, ну, разные истории бывают. Кто-то, конечно, там будет мстить, кто-то там не простит и так далее. У меня дети, у них у всех, когда они первый раз там, мы там, за первый месяц, они все боролись с прощением. Они говорят, и мы ненавидим там своих родителей, там, сначала он говорит, да, люблю маму, люблю папу, люблю. А потом, когда мы начали копаться, он говорит, я не могу простить своего отца, не хочу, не хочу его увидеть. Вот там один мне мальчишка недавно сказал. Ага. Вот, то есть, конечно, не, у них есть такие какие-то, они не совсем там, не знаю, бесчувственные. Я пытаюсь в этом разобраться, где у них, на какие точки нажимать, да, как им объяснять про чувства, как им объяснять про семью, как им писать про любовь, про Бога. То есть у них какой-то свой язык, какие-то свои понятия. Мне пока что непонятные. Вот. Поэтому я сама в процессе, их, как сказать, понимания этого народа. Вот. То есть, в принципе, вы ничем и никем не защищены, просто на своей волне там находитесь, и в любую минуту с вами может случиться все, что угодно, да? То есть... Да, да. Ни под какой защитой, да? Никакие там правила они не соблюдают, то есть даже несмотря на то, что вы гражданин другой страны, для них это все равно, да? Ой, вы для них просто... Ой, кому это интерес? Господи, конечно, нет. Отравят и забудут, закопают где-то в джунглях, да? Да, да. И пошли дальше. Да, да, здесь нужно просто понимать, когда я прохожу, да, когда я прохожу, например, там по нашим трущобам, я останавливаюсь, я со всеми здороваюсь, а я учу местный язык, я на их сленге, ну, говорю какие-то вещи, и они уже так, они, ага, ты не такая тупая там белая, которая приехала, он что-то понимает, вот, то есть я понимаю, когда ходить, когда не ходить, с кем можно ругаться, с кем нельзя ругаться. Кому нужно наехать реально, кому нужно просто промолчать. Вот, поэтому... То есть за 6 лет уже обжились там, да? Да-да-да. Уже понимаю, как здесь себя вести. Вот. То есть защита все равно, конечно, я соблюдаю все там, как сказать, всю безопасность, вот. Но здесь все равно ничего не застраховано. Вот мы, у нас дом там на 100 замков закрыт. Все равно они могут там залезть там через крышу, не знаю, еще как-нибудь, как в прошлый раз. Поэтому здесь только, не знаю, ты уповаешь на Бога, да, на его защиту. Но с другой стороны, я говорю, ребята, может случиться все что угодно. Не думайте, что я такая в розовых очках, вот, не знаю. Но я знаю, что я на правильном месте, и вот есть такое понятие, как воля Божья, да, ты не живешь там своими какими-то там, не знаю, желаниями, хотениями, вот. Ты живешь по воле Божьей, да? Люди молятся, там, Господь, да будет воля твоя, живу как попало, как хотят. Вот. Поэтому, с одной стороны, я люблю эту страну, я люблю этих людей, как бы вообще сверхъестественно. Я не знаю, за что их любить. А с другой стороны, я, конечно, устала от этого, да, от этого отношения, вот, с их стороны. А вы сейчас там одна находитесь, да? Ну, я имею в виду, из уличного храма вашего больше никого нет. Да, у нас в Южной Африке, поэтому пока что я одна. А, то есть другие добровольцы в другие уехали, да, регионы? Да, у нас 4 человека вообще в команде. Соня, она застряла, она просто уехала на реабилитацию после смерти ее ребенка, она, ну, вот этого мальчишку, которого убили. Она уехала как, ну, восстановиться, мы не знаем. Вот. Но еще много чего произошло и застояла, потому что карантин. А две другие девочки, они работают с детьми из России. Вот. А где вот находите добровольцев? Они сами к вам приходят или как там, объявление даете или как, где вы? А которые хотят приехать в Африку? Да. Они, например, в Инстаграме, да, там, пишут там очень часто. Да, я хочу приехать. Раньше мы брали всех. Мы вообще всех приглашали. Сейчас нет. Сейчас я говорю только на год и только со знанием английского хорошим. Вот, это потому что часто, когда приезжали люди, это была как какая-то туристическая такая вот экскурсия. Да, людям все интересно, вот, и нужно их возить везде, да, а наши настоящие бытовые дела, там, они не такие, как сказать, яркие, вот, поэтому сейчас мы приглашаем людей только на год, только со знанием хорошего английского языка, вот, которые могут преодолеть все трудности, потому что сейчас мы живем в очень небезопасном районе, вот. Вот так. Что это за район? Как он называется? Чесени называется. Это, вот. Это район, в Кампале, да? А? Это в Кампале? Да, это рядом с Кампалой, но он считается один из самых таких вот небезопасных. Но почему мы здесь переехали туда? Потому что там как раз находятся все уличные дети. Кто, вот, кто находится? Они бегут в этот район. А, там много уличных детей, да, именно в этом? Да, там есть там прям улица. Я знаю, что если ребенок мой сбежал или там еще что-то случилось, я всегда иду на эту улицу. Вот, поэтому. Еще раз, как называется такая улица? Это район называется Чесени. А что это значит по-русски Чесени? Вот это Чесени. Это, ага, это как болото такое, как земля. В общем, эти трущобы были построены на болоте. Ага. Ясно. Так оно и есть. Скажите, почему этим занимаетесь? Вот что вас вообще сподвигло? Ну, я не знаю. Ну, я понял, что уже и надоело, но и все равно, почему вот не останавливаетесь? Что заставляет именно служить детям Уганды? Ты просто здесь, во-первых, ты уже, ты понимаешь, ты чувствуешь, в общем, когда тебе нужно остановиться, это раз, да, ты не просто вот живешь вот по своему какому-то разумению, опять я говорю, да, то есть это, я молюсь и говорю, Господь, они меня задрали уже все, просто хочу свалить отсюда, вот, я молюсь, я чувствую, что он говорит, все хорошо, оставайся, продолжай, вот. И это слово называется послушание, то есть ты выезжаешь тупо на послушание, не на своих чувствах, не на своих решениях, послушание ему. А во-вторых, это как бы характер, да? Вот, я не скажу, что я там суперпослушная всегда, там, не знаю, вот такая я. Но вот просто ты берешь, вот, ты вырабатываешь это терпение, вот этот характер, и действительно, вот мое сердце, оно очень сильно здесь изменилось. Я не знаю, сколько здесь детей изменилось, да? Но я здесь изменилась очень сильно, да? Я научилась выдержке, научилась терпению, научилась прощению. Я раньше не умела вообще прощать людей. Вот. И мое сердце, оно очень сильно поменялось. И опять же, ты видишь, что, ну вот, если не заберу я сейчас этого ребенка, никто его не заберет. А он классный, он подает надежду, он хочет в школу, ну, там, и так далее. Вот, поэтому любовь к этим детям, конечно же, да, и вот понимание о том, что вот ты просто продолжаешь делать, потому что это правильно, это воля Божья. А с какого возраста детьми работаете? У меня мальчишки, им от 10 до, до 18 лет, до 18. Но там были, конечно, и постарше меня, 21-22. В общем, в основном несовершеннолетние, да? Вот. Да, в основном это подростки, потому что деток маленьких я не могу брать, это нужны определенные специальные бумаги, у меня сейчас их нету, я над ними работаю. Но опять же, если там забирать маленьких деток, да, нужно с ними прям, ну, всегда, то есть, вот прям 24/7, а это нужна команда. То есть это нужно, чтобы кто-то тебя хотя бы подменял с этими малышами. Вот, а так как я одна, я ищу там средства, я хожу там на рынок капусту покупать, потом дети разбили коленку, я лечу. Короче говоря, это невозможно все одно делать, да, вот, и поэтому пока что вот, я даже детей еще других не беру, хотя я могу взять сейчас там еще пару детей, но я понимаю, что сейчас вот мои силы хватает только вот там, на 8 детей, вот и все. Они вот с тобой находятся там вместе в одном доме живут или как, где или к ним приходишь? Да, они живут, это реабилитационный центр, это дом. Мы его сами сняли, просто нашли, пошли в трущобах, там стучались во все двери. Нашли, сняли дом сами, то есть вообще, ну, сами все придумали с Соней. Забрали детей, 15 детей с улиц, поместили в реабилитационный центр, кто-то сбежал, кто-то украл, кто-то там еще что-то сделал. Вот осталось сейчас 7 детей. Вот они живут со мной, да, 24/7, у них есть расписание. Они, вот сейчас, например, я выехала в город, а они там одни, вот, и они уже знают, что сегодня так нужно. Сейчас у нас уроки, они сами себя учат, вот. Недавно налила им учителя, это тоже очень сложно, чтобы кого-то привести к себе домой, это я там искала 3 месяца, чтобы просто найти учителя. Вот, у них есть расписание, они в 10 часов идут спать, там сами готовят себе. Но угля, вот. В общем, сейчас их более-менее приучила быть самостоятельными. Вот за все эти месяцы они могут как следовать вот этому расписанию. Ну, то есть они соблюдают какой-то там, ну, режим дня, да? То есть они... Да, обязательно. Это, ну, без этого никуда. То есть у таких пацанов должен быть очень строгий режим дня. В конце каждого дня мы разбираем каждый косяк вообще, что они... сделали, что они не сделали, поведение, учеба, в общем, все. Кто на кого жалуется, кто ругнулся сегодня, кто там еще что-то. Мы это все обязательно разбираем. Поощряем их, если они себя вели хорошо, мы им даем такие звездочки. Звездочки они собирают. А они там сейчас сами именно находятся, никого с ними нету, да? Вот именно 8 детей, допустим, они там, да? Алло. Прервался. А? Да, прервался немного звонок. Я говорю, они сейчас там сами находятся, прям никого там нету, именно вот одни дети там сами в доме, да? В центре. Нету. Не. Они сами. Ну, они ж могут, допустим, сейчас кто-то психанет, день, развернется и уйдет оттуда, да, пока тебя нету. Что? Ну, пока тебя нету, кто-то может, допустим, развернется и уйдет. Сейчас тебя нету, кто-то развернется и уйдет. Да. Психанет, да, допустим, да, вышел и пошел, да? Да, а я никого не держу. Я им говорю, пацаны, дверь открыта, если вы хотите уйти, просто скажите, я хочу уйти, все, я вам дверь открою, валите на улицу, дальше нюхайте свой бензин, погибайте, вот. Как это, я никого наручниками не привязываю. Вот, я говорю, это ваше личное решение. Измениться, работайте над собой. Не хотите, все, до свидания. Я никого не держу. Вот, потому что, ну, я же не буду их привязывать. Понятно, то есть они сами уже делают выбор. Либо они возвращаются на улицу, либо остаются там, живут по правилам, да, центра. Да, они ко мне подходят, говорят. Вот они мне ко мне подходят, говорят, я хочу тебя ограбить. Можешь за меня помолиться, чтобы я тебя не ограбила? Я говорю, давай, помолимся. Помолились, поговорили. А вчера подходит ко мне, я хочу убежать на улицу. Я говорю, что будем делать? Помолись за меня, чтобы я не убежала. Я говорю, ну давай, я говорю, помолимся. Я говорю, ну ты знаешь, это твое личное решение. Вот, я говорю, ты должен принимать решение. Я говорю, Бог за тебя решение не примет, дорогой. Я говорю, это ты своими ногами сейчас пойдешь погибать туда. Я говорю, вот когда буду проходить мимо тебя в следующий раз, ты можешь ковыряться в помойке? Я говорю, вот что ты будешь думать? Ты упустил свой шанс. Ну, как бы мы разговариваем, конечно, мы с ними проводим очень много вот времени в разговорах, в убеждениях там и так далее. Конечно, мне не хочется, что... Но их улица тянет. Почему? Потому что они зависимы от наркотиков больше. Они зависимы от... Они нюхали бензин, нюхали клей. Это их тянет. В общем, они нездоровые на голову дети. Их там сейчас 8 человек, да, у тебя в центре? 7 и плюс 1 это мой помощник, это пацан, который вот тоже, он тоже так же жил, как и они, но он уже постарше, ему 21. Который немного исправился уже, да? Ведет себя, по крайней мере, молодец, нормально, да? Он молодец, да, он бросил наркотики, криминалы, все бросил, и он просто, ну, помогает мне сейчас с детьми. А возраст этих детей, которые сейчас у тебя в центре, какой? 11, 12, ну, это тоже не точно, это плюс-минус, 13, 14, да, и 14, вот так. Ну а вот дальше вот они там будут, они же не будут там всю жизнь, вот он, ему сейчас 11, 12, 13, потом что с ними происходит, вот, ну вот допустим кто-то там остался помогать тебе, а другие уходят, находят работу или как, были такие случаи, которые именно вот помогало детям и они нашли нормальную жизнь уже дальше, ведут? Ну, во-первых, мы с детьми занимаемся именно уличными не так давно. Вот, до этого у нас была более-менее нормальная жизнь, не такая, как сейчас. То есть мы ездили в деревню, помогали деревням. Деревняк вообще народ другой, они простые, они действительно какие-то там расположены к тебе, да, даже если они выгоду хотят, но они не такие, как сказать это по-русски, не такие жестокие, вот. Мы лечили детей, то есть Соня, она научилась лечить там болезни разные, вот. Тоже помогали в трущобах, но не так, как сейчас. То есть сейчас это вот там два года мы только возимся с уличными детьми. Моя задача, чтобы они, во-первых, они все у меня в школу ходят, сейчас закрыты школы, и они поэтому у меня дома сидят, а в школе они живут. Моя задача, чтобы они научились, по крайней мере, читать и писать на английском языке, разговаривать, потому что они не говорят у меня многие на английском. Вот. А после этого дать им профессию. Такую простую профессию, механик, я не знаю, там, плотник. Такая простая профессия, которая им подойдет, и не космонавты. И все. И открыть им небольшое такое дело, чтобы они были самостоятельны. То есть моя задача скорее. Алло, прерывается у нас звонок, интернет у нас не очень хороший. Интернет у нас не очень хороший, прерывается немножко. А на английском, да, с ними общаетесь, или на ихнем, на местном языке? На каком они там языке вообще разговаривают? Я общаюсь на английском, я учу местный язык. А как местный язык сказать, называется? Но я его пока что учу, я его не знаю, там учу. Луганда. А они как английский язык, ну вот с теми, которыми вот первый раз на улице встретила ребенка, он там что-то на своем языке буровит, как его понимаешь? Я его понимаю, я знаю, что он мне говорит, что я уже, ну как бы я учу язык, я знаю сленг, то есть не просто там, там вот этот язык, да, официальный, это именно в нашем гетто разговаривает на таком. Ну, на таком языке уличном. Он отличается его, сильно именно от официального языка, от государственного, именно этот сленг, да? Конечно. Там у них именно свои какие-то слова, просто, да, выражения, которые. Да, это просто выражения, такие, они называют это коды. Вот это такие выражения, которые там, ну, другие не поймут, если ты пойдешь там в официальные какие-нибудь там с мужчинами, да, общаться с женщинами в официальных офисах, они тебя в жизни не поймут. Вот, а вот эти пацаны не понимают, потому что учу именно вот этот язык. Ну, вот именно вот эти фразы, их коды, потому что если они хотят, например, ограбить кого-то, да, они не скажут там, эй, давай выхватим у нее телефон, они скажут это по-другому, я уже понимаю. Они это все зашифровывают вот так. Ну, то есть язык, который понимают только они, там, между собой, в своем обществе, там, да, где они варятся в своем вакууме, там. Да, уличное такое, вот, ну, уличное состояние вот такое. А вообще там в Уганде много русских людей или нету вообще никого? Есть кто-то, есть сообщество, да, русских людей, вот, но как мы с ними не общаемся. Вот у них свои, просто они приехали по бизнесу, они приехали там по жены, не знаю, кого-то там, послов, бизнесменов и так далее, вот, то есть, в общем, мы с ними не особо общаемся. Общается одна девчоночка, она с Украины, вот. Она живет в совсем другом районе. Угу. А как там вообще с условиями проживания? Как живут в Уганде? Вот именно... Что там вообще? Вода? Я так понял, у вас нет воды сейчас, да? В кране. Сейчас... Нет, я просто им закрыла, потому что они много слишком используют воду, а потом у меня счета там до небес взлетают. Я говорю, не, ребята, я говорю, краном больше не пользуемся, а я сама пользуюсь краном. Ну там вода водопроводная или там у вас емкости какие-то вы набираете? Да, водопроводная, да? Не-не-не, мы живем в хорошем, ну как хорошем доме, но по их меркам, по этому району, это нормальный дом. Да, он такой старенький, но он нормальный, большой. Вот здесь есть все, водопровод есть, электричество есть, все есть. Вот, просто ему нужно там обустроить, вот, так мои женские мозги не очень в ту сторону работают. Вот, ну, нормально, я не скажу, что мы там в халупе какой-то живем. А есть... люди живут по-разному. Ну, а есть места, где там воды нету у них, света там, газа именно нет? Конечно, конечно, конечно, очень много, да. В Кампале есть район лучше Майами, а есть просто трэш, там вот просто сарай и тьма, куча детей. Ничего нету, ничего, просто вот голый пол и ничего нет. Ну и как они там живут, где они воду вот берут, если нет, там они в колодцах, да, или куда-то ходят? Там да, есть, да, да. Там есть реки какие-то или нет? Есть реки, и они ходят на речку, там мыться, например, да, на речку ходят, в колодцы воду набирают. Кто-то, кто обеспеченный, поможет даже себе купить батарею солнечную, вот. Ну, в деревнях живут очень скромно, очень скромно. Вот они встали, приготовили эту кашу, заварили, да, там, которая стоит копейки. Вот и сидят, продают помидоры, там помидоры они вырастили, продают. А вот наберут там себе там, не знаю, 20 рублей за день, да? Пойдут, не знаю, вот купят там, не знаю, лепешку себе. Короче, вот такая очень-очень-очень простая жизнь. Но в деревнях, я опять же говорю, люди проще, люди как-то вот, они мне больше как-то вот импонируют. Люди в городах, конечно, не такие. Вот, поэтому... Более человечные, да? Да, да, в деревнях все равно как-то. Вот мы ездили в лагерь беженцев не так давно с пацанами, там был тренинг, как работать с травмированными детьми. Вот. И там люди, конечно, они как-то... Окей. Вот, они как-то все равно там были попроще. Вот. А здесь приходится сражаться, вот, не знаю, в городе не приезжают, у них бошку сносят. Не знаю, это как у нас вот в Москве, там дагестанцы, если я очень много там общалась с дагестанцами сейчас. Вот, в своей стране они нормальные, а как приезжают в Москву, они там, не знаю, наркотики, как-то они к женщинам не респектабельно, да, неуважительно относятся, вот, и так далее. Как-то где-то вот так вот примерно какое-то сравнение можно провести так. А чем они питаются? Ну, вот я понял, кашу там едят, а что еще едят? Ну, если поговорить про моих детей, у нас есть рацион, мы едим борщ, это называется, это каша такая, с бобами. Вот сегодня на завтрак они ели. Потом они едят рис, едят маток, это зеленые такие бананы, сваренные, как они, как картошка на вкус, такая мятая. Картошку мы едим, ну, картошка считается такая... деликатес для них, сладкую картошку, там, не знаю, овощи, фрукты я им покупаю, вот. Ну, в основном, как бы, я их не балую, то есть вот этой вот еды от белых у нас нет, у нас там ни гамбургеров, ни сэндвичи, и так далее, и так далее. То есть они, все-таки я хочу их сохранить в их культуре, а не прививать им там свою какую-то европейскую культуру и так далее, традиции. Вот, поэтому, ну, в воскресенье я им готовлю сама, вот сегодня воскресенье, я им готовлю там какую-то русскую могу кухню приготовить, просто чтобы они попробовали, вот что-то разнообразное. Борщ едят? Борщ. Шафик, do you like борщ? Борщ, what is борщ? Борщ, I prepared for you борщ. Yeah, I like it. Ну, он любит борщ очень, я ему один раз приготовил. Ест, да? Да, да, но дети как-то не очень, дети не заценили. People from Sweden. Sweden. А чем занимаются вообще там в Уганде местные жители? Где работают? Там производство какое-то или сельское хозяйство? Там фабрики, заводы или на полях? А, здесь очень много есть, да, фермеров. Они высаживают там овощи, фрукты. Есть такое, да, там привозят в город, продают. Есть механиками очень много здесь ценится, потом многие мужики, они шьют одежду, здесь подаются на рынках, вот то, что гуманитарка присылается, да, там, United Nations и так далее, вот эта гуманитарная помощь, которая присылается бедной Африке, ничего никогда не попадает как гуманитарная помощь, его все распродают, всегда все распродают, я сама, ну, господи, прости, конечно, но я сама хожу на такие рынки, в магазинах я ничего не покупаю. Вот, и все очень... Потому что там дешевле, да? Не могу себе позволить. Конечно, там вообще все копейки, там Dolce & Gabbana можно себе кроссовки за 50 рублей купить. Вот. Вот, поэтому насчет одежды здесь проблем никаких нет. Ну вот они, вот, например, мой помощник, да, про которого я рассказываю, он работал на таком рынке. То есть он выбирал хорошую одежду, реально там вот брендовую, потом препродавал ее, вот так вышивал. Вот. Разные работы. Кто закончил действительно там институт, да, или там колледж, у кого и была возможность. Ну, там врач, учитель, ну и так далее, и так далее. То есть все в принципе так же, но прям супер там образованных людей или там заводов здесь есть, но это в основном китайцы, чайниз, да, китайцы строят эти заводы. Вот. Ну, то есть иностранцы вкладывают, да, какие-то инвестиции там уже занимаются, да? Да, конечно, это индусы и китайцы. Вот они поняли, что здесь ничего. А там какие-то полезные ископаемые или что они там за заводы строят? Или просто там, чтобы загрязнять окружающую среду? Не свою, а африканскую. Нет, это просто это изделие чего-то. Я даже не могу там сказать, что у нас там пару заводов стоит в Кампале. Я даже никогда, честно, не знаю. Нет, ну я обычно, знаешь, там думаю, если завод, то он там должен что-то вырабатывать, допустим, может там уголь какой-то они там добывают или там металл выплавляют, то зачем китайцам туда ехать там? Значит, какие-то есть ресурсы там, да? Это тоже большой вопрос, да, зачем у нас здесь поставляются там какие-то продукты, когда действительно здесь надо их производить. Например, кофе. Кофе здесь дофигища, просто здесь очень много кофе. Оно очень хорошее, оно растет, здесь земля очень плодородная. Так все равно экспортируют кофе из разных стран, из других. Вот, из Бразилии экспорт еще из каких-то стран. И президент даже недавно сказал, что типа, почему мы даем работу там как иностранцам, почему мы сами не можем это производить, я не знаю. Ну, наверное, так дешевле, наверное, когда привлекаются там иностранные инвесторы, да, в страну, это, наверное, выгоднее им, ну, я так понимаю. Ну, то есть, получается, как перевалочный пункт. Ну, понятно, такое везде есть, и у нас такое есть. Свое есть, но мы привозим... Конечно, яблоки из Ирана. Я вот тоже недавно смеялся. Ящик купил себе. Ну, ящик обычный овощной, пустой. Мне нужен был пустой ящик. И в магазине купил пустой ящик пластмассовый овощной. Пришел домой, поставили его. Я на него смотрю. Там и этот самый наклейка. Ну и написано яблоки, в общем. И откуда привезли? Из Сирии, по-моему. Или из Ирана. В общем, короче, я думаю, у нас или своих яблок, что ли. У меня во дворе яблоки растут, думаю. Надо было их привезти оттуда. Да, давай. Ближний свет привезти, яблоки откуда-то с Ирана, ну, блин, в России яблок нет. Ясно. Еще такой вопрос. Ну, я понял, что там не очень спокойно. Вот в какое время там самое безопасно? Ну, я понял, наверное, это днем, да? Ночью, наверное, опаснее, чем днем. Ночью вообще не выйдешь, если ты выйдешь ночью, просто если ты выйдешь ночью, все, you are done. Просто это невозможно, зайти ночью с одного района до другого района, если я пойду пешком, это 100% из 100, я не дойду, невозможно никогда. То есть белый идет ночью, я днем здесь хожу, да, ко мне не постоянно пристают, утром тоже небезопасно, там в 6 часов, в 7 часов утра небезопасно ходить, я не хожу, вот. Сейчас, слава богу, что вот прям вот в этот год, в прошлый год, сделали такую услугу, как сейфборды называется. То есть ты вызываешь мотоцикл, мы только на мотоциклах перемещаемся. Типа такси, да? Uber. Вот, и на нем едешь. А раньше, да, ну как такой, как такси, только мотоцикл. Раньше это было каждый раз, вот как в последний раз. Ты садишься на этот мотоцикл, думаешь, вот он тебя довезет или не довезет, или он тебя завезет куда-то и, не знаю, там грохнет тебя. Это было очень-очень-очень огромный прям пунктик, да, я не разрешала никогда волонтерам, когда приезжали, садиться на мотоцикл, вот. А сейчас более-менее проще, потому что я могу раз заказать мотоцикл, он приедет, и я знаю, что у него есть номер конкретный, да, никуда он меня не увезет. Вот поэтому сейчас даже вечером, когда я возвращалась, там часто там я вечером возвращалась, я вызываю, конечно, только сейфборды, ни в коем случае никогда не сяду на мотоцикл такой, это очень-очень опасно. Вот здесь столько людей погибло, вот, да, потому что их грабили. Таким образом, я имею в виду, ну, у гандийцев, женщин особенно. Поэтому сейчас все стало проще. Ну, то есть ночью они там промышляют, выходят на охоту, да, и это банды ихние там местные. Ночью, да. Терроризируют ночью, людей, да, вот, да, в том притоне, в котором, да, в том притоне, в котором мы были, да, в котором вот мы собрали нашего дядюшку оттуда. Вот они там сидят днем, курят и нашу, курят траву, бухают, что-то там обсуждают. Ночью, вот они все берут и выходят, куда. Действительно, вот они выходят прямо вот на охоту награбленное, сваливают там в одном месте, в одном доме, потом это все распродают. Используют детей для этого, да, то есть они как формируют такие небольшие банды детей. Дети уходят на улицу, грабят, это то, что вот наш помощник делал, когда был маленьким, приносят взрослым дядям награбленное, где дяди продают, вот, и так далее. То есть вот именно вот в таких вот местах мы с ребятами сидели, но это было днем, вот. И я понимала, вот я с ними разговариваю, вот реально нормальные пацаны, разговариваешь с ними, там, что-то смеемся, сидим, да, там, не знаю, там, вопросы им какие-то задаем, Библию читаем, молимся с ними. И я понимаю, что вечером раз, и это вот совершенно другой человек. Я даже тоже как-то, мы к ним пришли в другой притон тоже, такой большой, и я им открыла место Писания в Библии, я говорю, там написано было, но не воруй, а лучше трудись своими руками. И там все 30 человек, все 30 мужиков, они как заржут. Я понимаю, что я прям попала, ну, в десятку. Вот, и мне очень сложно поверить, что, да, вот он сидит со мной, там, разговаривает, там, вот, улыбается, а вот ночью он пойдет с кем-то, с кого-то цепочку сорвет. Вот, не знаю. Ну, вот как-то так. Ну, то есть для них это... норма жизни, то есть работы нет, вот, в школу не ходят, а занимаются преступлениями, да? Живут в бандах. Да, работа есть. То есть ихняя семья – это банды, да? Я говорю, если ты... Да, да, да, они так и говорят, моя семья – это вот, вот, там они называют по-разному, их называют, вот. Я говорю, это фейк, я говорю, это все подделка, это подделка, ваши отношения строятся на криминале, на траве, на деньгах и на, ну вот, вот на этих трех вещах. Я говорю, что вас связывает? Я говорю, ничего. Вот они, ну, мы, они, когда мы к ним приходили, они говорили, юнити, там, братство. Угу. Я тоже, как бы, мы все равно же понимаем, как с ними разговаривать, я не могу прийти и сказать, так, это все фейк, это все неправда, ваше братство, там, все ерунда. Я приезжала, говорю, пацаны, вот смотрите, у нас есть юнити, да, там девушек нету, там только одни мальчики, ну, мальчики, там, мужчины одни, да. Вот, я говорю, вот смотрите, ваше юнити, оно должно строиться на любви, на вере в Бога, на хорошие дела, помогать этим детям, будьте в юнити, но с другой стороны. Вот, я как-то им пыталась донести их, вот, их понятиями, да, но с другой стороны, да, чтобы они это понимали. Вот если ты просто придешь и скажешь, ты грабишь, ты неправильно живешь, вот тебе Библия по башке, а вот иди верь в Бог, а тебя там вообще просто зарежут и все, и не пустят тебя больше никогда. Поэтому мы с ними просто тусовались, разговаривали, задавали вопросы. Вот, а когда уже там прошло какое-то время, мы уже могли им что-то сказать такое более весомое, то, что, пацаны, ну вот, ну грабите вы, да, ну а дальше что? Дальше что будет с твоей жизнью? Вот как ты себя вообще чувствуешь? Как ты спишь по ночам после того, что ты делаешь? Вот, ну, как-то так пытались разговаривать с ним. И много там этих банд тут именно? Да, очень, здесь много разных банд в Кампале, очень много разных банд, около, не знаю, ну таких мелких вообще я даже не знаю. Они, ну, между собой там тоже воюют между собой? Нет, это такого вот в Америке есть такое, что война банд, они действительно там воюют, делят территорию, здесь такого нет. Эти все они заодно, да, вот для них... Да им даже просто дела до этого нет, там с кем-то воевать, там что-то там... Не, ну а как они вот распознают, допустим, ну вот иду я по улице, допустим, они знают, я с банды или не с банды, они что, друг друга все знают в лицо? Нет, не знаю, у них есть какие-то, во-первых, я этого не вижу, да, но там... Наверное, какой-то свои повадки, взгляды, язык, да, наверное, вот это да, вот. Да, он говорит... мужик, вот он говорит, вор, я говорю, как ты узнал, блин, вообще просто, во-первых, смотри на его обувь, у него такая определенная обувь, чтобы бежать быстрее от полиции, uh-huh. Во-вторых, у него, вот, посмотри, у него большой рюкзак сзади, рюкзак пустой, почему, как ты думаешь, потому что он сворует у тебя и положит свой рюкзак, Потом он мне так вот все разложил. Я думаю, мама дорогая, правда? Я сейчас тоже иду, смотрю, ага, у кого есть рюкзак, у кого есть там определенные кроссовки и так далее. То есть у них какие-то свои вот эти вот места вот. Коды, да? Я тоже таком. То есть сзади рюкзак это нормальный вес, а? Коды у них тоже свои, да, как ты говоришь? Да. То есть я иду, если у меня рюкзак сзади, это невозможно здесь. У тебя его откроется, вот ты дойдешь до магазина, у тебя откроют этот рюкзак. А мне-то все равно я ничего не кладу, ни в рюкзак, ни в сумку, потому что я знаю, я лишусь телефона, если я неосторожно забуду в своем рюкзаке или в сумке в свой телефон. Все, до свидания. Я кладу его вообще далеко, даже не буду говорить, ни куда, потому что мне очень страшно, что сворут мой телефон, у меня там все. Вот. И деньги тоже. А были случаи, что грабили вот? Конечно. И связывали нас ночь, и киднепали нас, просили выкуп. Грабили, конечно. На выкуп у кого просили потом? Но если они вас, допустим, забрали, у кого выкуп? А, говорят, звони родственникам, пусть деньги пересылают, да? Звони родственникам, проси 2000 баксов, либо ты... Мы забирали его детей на спонсорстве, у нас было 56 детей на спонсорстве. Но потом ему было недостаточно стало денег, просекла, что он просто аферист. Я пришла, ну, так как я была такая горячая, справедливая, я пришла, ему все высказала, что делать было ни в коем случае нельзя, потом это, сейчас уже я играю. Раньше я была такая на абразуру, ты поступаешь неправо, пользовал детей, да как ты можешь обманывать? Ну, вот когда я ему все высказала, он закрыл дом и требовал выкуп. Вот, опять же, незнание африканцев, и говорит, как же, ты же мой друг. Удивляешься, так мы же с тобой сами в джунгли ездили, детей восставали. Мы же вот вместе это, ты же видел, как мы здесь выживали в этой Африке. Ты все равно, просто ну, у тебя реальные 2000 баксов есть. Я говорю, да убивайте меня, говорю, у меня их нету, даже денег таких. Здесь нужно просто понимать, как взаимодействовать вообще с этими людьми. Вот и все. Чтобы тебя не ограбили на улице, нельзя доставать телефон. Нельзя доставать деньги, нельзя ходить в бафе, там рюкзак сзади нельзя носить, только впереди. Нельзя на сумку такую на пояс, да, то есть все равно ее сорвут с тебя. Вот. И ходить в определенных местах тоже иногда, вот там с пацанами, в определенные места, только с ними. То есть, когда ты знаешь вот такие вот какие-то правила безопасности, да, ночью там в машине тоже. Всегда должны быть закрыты окна и двери. Всегда. Вот. То есть они могут напасть, да, они прям вот. Идешь среди бела дня, на тебя напали, забрали у тебя рюкзак, или как там? Оттолкнули, выхватили, побежали, или как? Да, оттолкнул, выхватил. Толкнул, выхватил, все. И ты, и кричат люди там, вот. Мы убил. Вор. Он уже. Там, да, я тоже была, не особо понимала, что происходит, и что тебя в каждую секунду могут. А сейчас просто там ничего нет, так они могут выхватить, и думаю, ты, пожалуйста, там у меня такая книжка, я не знаю, еще что-нибудь лежит. Еду на мотоцикле, у меня большая сумка, везу детям вещи в школу. Ага. Не доезжаю до школы 3 минуты, просто пацан подбегает, фух, сумку, просто вот с меня, с мотоцикла, в сумку, и убирать. И мотоциклист остановился, и вот просто все секунды, и нету уже никого. И он, мадам, тепень просто идет. И я говорю, да ладно, говорю, ничего страшного. А до этого такую же сумку у меня еще раз своровали, но уже свои. Я думаю, блин, так что мне третий раз придется мне покупать вещи. Вот, я доезжаю до школы, меня ждут дети. Я говорю, ребята, говорю, конечно, вы не поверите, но ваши вещи опять украли. Они стоят уже. Вот. Ну, не бывает. А где вот деньги вообще берете, ну вот на всю эту деятельность? Ну все равно ж нужно там за что-то жить, там туда ехать, там. Конечно, здесь огромные растраты. То есть люди думают, что я сижу под пальмовым кустом и на палках объясняю детям, сколько будет 2 плюс 2. Здесь огромные счета за дом, за свет, за воду. То есть там, машину мы сейчас чиним, у нас машину мы купили 2 года назад. Вот, то есть, что люди не безразличны из Инстаграма, из соцсетей, из Facebook, Nations, или какие-то организации, и церковь, вообще никто, слава Богу, меня не поддерживает, я очень благодарна, потому что я хочу быть примером того, что без спонсоров, не ждя, там, знаешь, как-то ждут, когда я буду богатый, когда у меня появятся спонсоры. Но, слава Богу, что у меня такого не было. Во-первых, я работала на работе, обыкновенной работе, вот, зарабатывала себе на поездки. А во-вторых, сейчас, когда уже прошло 6 лет, уже люди понимают, что это не просто туристическая поездка, я пошла там детям конфетки раздала и попросила денег, а что это просто каждодневная, монотонная работа, вот, и она длится очень многие годы. И поэтому люди, они, ну, они жертвуют деньги, но это, опять же, какие-то, даже их не знаю, вот, просто люди из социальных сетей. И я особо даже не ищу эту поддержку, да, у меня не хватает просто на это времени, вот. Сидеть, там, какие-то презентации там писать, что-то, какие-то письма отсылать, вообще этого ничего нет, вот. Ну, вот первую поездку, вот, просто быть, заработала на свои деньги и поехала туда, да, или как это было, вот, первая поездка? Абсолютно. Да, год я копила деньги, чтобы поехать в Америку, год. Я откладывала, я работала на 3 работах. Я работала учительницей в школе, я работала преподавателем танцев и просто подработки. И год, да, я потратила год, да, у меня не было там супер шикарной работы. Я еще училась тогда в институте. И вот между вот этими вот, у меня 24/7 было вот такой круговорот. Я работала. Все, я отложила деньги, и жила я, опять же, в гетто, я снимала койку-место, я не снимала дом, я не снимала квартиру, снимала койко-место, маленькая комнатка там, и 2 двухэтажные кровати. Я не ездила в даунтаун, я была только в гетто, вот, я не ходила ни по магазинам, ни за покупками, ни одной футболки даже, вот, потому что мне даже не до этого было, я даже не помню, почему я ничего не привезла сейчас, вот я сейчас вспоминаю, думаю, вообще, потому что у меня были другие заботы. Что мне нужно было? Мне нужна аренда была, вот, и дети, они были уже собраны в местной церкви, Hip Hop Church называлась, где проводились разные кружки, да, для мероприятия, в которых я просто была как учительница, вот, поэтому мне не, там небольшие затраты у меня были, это была в основном рент и еда, вот, и все, на себя я вообще ничего не тратила, вообще ничего, на связь, на телефонную связь, что ли, ну, короче, вот так вот, я думаю, когда люди говорят, ну, конечно, ты в Америку поехал, блин, столько бабок, я говорю, ребята, говорю, вот если захотите крутануться, и слава Богу, что мне ни один человек не помог, слава Богу, я раньше думала, ну вот, люди, что они мне не помогают, да слава Богу, кто тебе должен вообще помогать, вот тебя стукнуло в кошку ехать в эти гетто, значит, ты должен ехать, и все, никого не ждать, вот, и поэтому я просто рада, что ни один человек мне не помог, и поэтому я могу доказать людям, что не семья, а не друзья, а никто. Ты можешь сам себя собрать и сам себе заработать. И даже если ты будешь жить очень скромно, но ты будешь жить там в своей мечте. Вот. А потом уже, когда это все, как сказать, умножится, да, вот как сейчас. Вот сейчас мне действительно нужны большие деньги, потому что это уже я сама. Я не прикреплена к какой-то организации, как я была в Америке. Да, я приходила и проводила что-то. А сейчас я сама должна идти, машину там нанимать, или там еще что-то там, мотоцикл. Вот мы недавно тоже купили, сейчас его нужно чинить, потому что мне его сломали. В общем, все, что придумано в моей голове, сейчас я за это все сама плачу. Вот поэтому здесь, конечно, уже другая история. Вот. Но то, что я прошла изначально, я хочу сказать, пусть это будет примером каждому, кто говорит, я не могу, невозможно. А там много населения в Уганде? Сколько там людей проживает? В Кампале или где? Ну да, вообще вот в Кампале там много людей. Большая это территория. Ну, страна сама, она на карте, ну, небольшая страна, здесь где-то 40, может быть, 45 миллионов. Uh-huh. Вот так, в стране. Вот, а в Кампале даже не знаю, может 1,4 миллиона, даже не знаю. не могу сказать, сколько. Может 3 миллиона, вот так. Ну, если, допустим, там вот с одного района на другой добраться, там, с одного конца города на другой, сколько времени надо, там, час, полчаса? Думаю, что часа два. Часа два. Где-то примерно так. Угу. Там автобусы ходят? Нет, здесь нет автобусов, нету? Здесь есть, называется так, они такси, но как вот маршрутки. Вот, то есть маршрутки – это общественный транспорт. Автобусов тут появились какие-то автобусы, но они ходят между городами, между странами, между городами ходят угу. автобусы. А цены вообще там большие, вот. Дорого там жить? Именно паблик тренд. Точно такие же, как в Москве. Люди говорят, что вот Африка, там пошел, купил себе там бананы, сидишь. Боже мой, здесь точно такие же цены, тоже недавно прочитала в газете об этом же. Все людям говорила, думаю, блин, надо сфотографировать, вот что сами угандийцы пишут про себя, что это один из самых дорогих стран. Вот, если, например, покупать там фрукты, овощи, очень дешево, вообще дешево. Вот, а если ты арендуешь дом, вот как я арендую, да, например, блин, ну это дорого. Жилье дорогое, там, да? Не знаю, дорогое, да. Если ты едешь в деревню, вообще нормально, да, если ты живешь скромно там, где-то в деревне, далеко от города, нормально, можно выжить, можно найти дешевый дом, а я живу прямо в центре. Uh-huh. Вот, потому что у меня такая работа именно с детьми, которые находятся в этом районе. Вот. Там, я не знаю, проезд здесь очень дорогой, бензин дорогой. Вот какие-то локальные, просто local там food, он дешевый, реально. Можно пойти вот там купить еду, где-то у нас там продается, женщина готовит на улице. В общем, дешево будет. Вот так. А как вот с климатом? Нет. Там, ну вот для. Ну, ты приехала, там не было таких проблем там со здоровьем, знаешь, там, может, какая-то там лихорадка там местная или какая-то, или есть там какие-то болезни для людей, которые из других стран опасные? Ну, малярия здесь в основном и тиф, вот, и малярия ни разу не болела за все эти годы, а болела какой-то странной болезнью, не знаю, что это было, мне было очень плохо, они как-то ее назвали, какая-то бактерия, в общем, не помню, но было мне очень-очень тяжко. Так было пару раз, я заболела так тяжело. А так климат здесь очень хороший, то есть здесь не жарко. И люди говорят, ага, ты такая там аферистка, ты смотри на свои фотографии, ты даже не загорела. Я говорю, да я почти что каждый день хожу в куртке. У меня есть пуховик, у меня есть даже, ну не то что шуба, но такая вот на меху куртка, очень теплая. То есть холодно там, да, бывает тоже? Да, бывает очень холодно. Люди думают, что Африка это вот круглосуточная жара, и там все. Ну там тоже по сезонам так вот, лето, зима, осень, но именно погода меняется, да? Только лето и зима. Лето и сезон дождей. Вот uh-huh. у нас сейчас дожди практически каждый день. Сегодня, кстати, не было дождя, но до этого прям каждый день. Когда дождь, реально холодно. Ты еще холодно, завтра. Холодно, и ты еще едешь на мотоцикле, вот плюс. И все. Ну да, ветер дует, оно сильно холодно. Да. Uh-huh. А вот ихнее вероисповедание, там, они христиане, или у них есть там свои какие-то местные, там, эти яруба и так далее, там, какие-то религии? А здесь христианская страна, да, здесь, ну, считается она христианской страной, как они называют себя, born again, это рожденные свыше, uh-huh. то есть это не ортодокс. Главное, это именно протестанты. То есть здесь приходишь в церковь, здесь церковь на каждом шагу. Еще куда не плюнь, еще церковь. Вот. И в каждой. То есть в церквях, там, ну как в протестантских церквях, все шумно, барабаны, все кричат, все танцуют. Вот. То есть, когда детям рассказывают, что в нашей танцевать, они ржут, говорят, ты просто обманываешь. Я говорю, да если ты, говорю, барабан стукнешь в церкви, тебя, говорю, причислят к сектантам, они ржут. То есть они не понимают, что такое вообще. То есть у нас разные понятия о церкви абсолютно. А верят в одно и то же. То есть они в Библии то же самое, молятся они Иисусу. Вот. Но это просто не сами церковные им традиции другие, да? Ну, я понял, я встречался с такими. Да, просто. Для них там эта процессия, да, более как веселая такая, да, у них там, с музыкой. Да, более понятно. Проповедники говорят на их языке, их. То есть есть мне это даже, мне это намного ближе, да, то есть я прихожу, никто меня сектанткой за два года уже не назвал, и я думаю, о, вот в России у меня там, если скажут, я протестантка, ага, сектантка, ну, тире, да, если здесь скажут, что я там ортодокс, например, там, или да, в нашей церкви, ну, нужно стариха, они на тебя посмотрят и скажут, ты больная, то есть, ну, разные, то есть мы настолько в разных мирах живем. Потом здесь второе, вот я живу в мусульманском районе, у меня здесь мечети везде, и там намаз они там в 4 часа утра совершают. Вот здесь сомалийский район, здесь сомалийцы в основном живут. Mm-hmm. Тоже я ухожу там, вот, как, если мне нужно выйти куда-то. Есть такие забегаловки, совсем-совсем задрипанные, там, сомалийские такие кафе, они тоже там употребляют разные наркотики и так далее, вот, и там только мужики, там женщин вообще никогда нет, это против их правил, там, чтобы женщина пришла. Вот, и сомалийцы, они такие, они не как угандийцы, они не пристают, они не, там, не флиртуют с тобой, мне там очень комфортно, да, там оно задрипанное кафе, оно там, ну, такое, вообще не каждый бы туда пришел, а мне там хорошо, потому что не будут там, где подсаживаться, о, бэйби-бэйби, там, дай мне свой номер, вот, поэтому, чтобы там, не знаю, посидеть где-то и там, позаниматься своими делами, я туда иногда хожу, недалеко от меня. Вот. Ну и колдовство здесь очень сильно развито, это там тоже не считается как религия, не религия, но вот ты здесь тебе, если что, сразу тебя ВИЧ крабует, если что, сразу тебя, на тебя колдуют, короче говоря. Ну опасное, да, такие колдовства, но все-таки с этим связываться, блин, реально... Они, как вот если посмотришь по фильмам, да, там эти куклы Вуду и прочее, там они шаманят. Да, все это есть. Да, у нас недавно, короче говоря, ну, это, конечно, я ржу, но дети меня просто убеждают, у нас стал кот соседский приходить и стал кричать на меня под окном. Она говорит, вот видишь, мы тебе говорили, что тебя соседи прокляли, а соседи реально меня ненавидят, они просто меня ненавидят. Вот, прям, который у нас около забора, наши ближайшие соседи. Вот, мы, говорит, убьем этого кота. Я говорю, да оставьте этого бедного кота покоя. Я говорю, что он вам сдался? Я не знаю, они убили его, не убили, потому что он сейчас не приходит. Вот, но они уверены были, что он... Демонический кот. Подослан врагами. Вот, но я это во всем верю, то есть я это сталкиваю здесь постоянно, и для меня это, ну, как бы очень привычные все дела, вот эти все, вот. Молюсь за это, вот, и... Как-то вот так. Ну, ты уже понимаешь, что человек, который приедет, который в этом, ну, не сталкивался или там не понимает этого всего, его может это напугать, конечно. Вот, а так, здесь это привычные вещи. У меня дети все были у колдунов, многих детей приносили в жертву, кого-то посвящались сатане, кого-то хотели принести в жертву, вот, ну, то есть убить. Вот, и они это рассказывают, мне такие сидят, рассказывают, я думаю, вот это да. То есть родственники, да, там, чтобы разбогатеть, несут своего ребенка и посвящаются на ней. Продают, вот, продают, да, просто за деньги. Да, конечно, они колдуну платят деньги. Emma, I will come back and we will speak, okay? Just I will, I'm busy now, okay? We will speak. Uh-huh. Вот. Значит, родители там платят какие-то деньги, приносят этого ребенка, его посвящают определенным там обрядам. Вот, и типа после этого вот ты можешь разбогатеть. Вот. Некоторых убивают, некоторых просто посвящают. У меня там ребенка хотели так убить, он сбежал, поэтому я оказался на улице. Я так понял, я прочитал немного там в Инстаграме, что там и детское рабство это обычное явление, да? Да, но здесь немного прикрыто, здесь есть, то есть... То есть дети здесь, вот они не, они никому не подают, как сказать, то есть они невидимы, у них нету свидетельства о рождении, они, вот они просто существуют, это если ты с улицы соберешь даже десяток, а ты тут, никто этого не заметит, поэтому, конечно, их, девчонок их берут там как сексуальных рабынь, да, они на другой улице находятся, я даже к ним не захожу, не трогаю, это вообще отдельный мир. Мальчишек там в банды, мальчишек там используют, тоже сексуально используют, там наших мальчиков так тоже забирали, ну, некоторых. Вот, делают на них деньги, опять же, вот организации, да, вот как черные, если говорят, что вот если мне говорят, что вот африканцы, там есть организации, они помогают детям, я уже понимаю, что они просто на них бабки делают, вот. И здесь очень часто такая практика, к сожалению. То есть эти дети, они нигде не зарегистрированы, они вообще вот, ну, не существуют, да? Да, они не существуют. Ты можешь просто вот забрать их куда-то, увезти там в другую регион. У них нет такого, да, что он родился, ему свидетельство о рождении выдали? Нет, конечно. Они вообще все без документов, да, там? Конечно. Родился и гуляешь. Вальсом, да. Да? То есть помощнику моему, да, мы сделали несколько месяцев назад паспорт. И он сам придумал себе год рождения и месяц рождения, и дату. Он придумал. Ну, он не знает, да, сколько ему лет, он не знает просто. Конечно, конечно, он всю жизнь на улице там пробыл, какое свидетельство о рождении. Вообще не знает, из какого он там рода племени. Вот, поэтому все придумывают. И дети у меня тоже там. У кого-то есть родители, да, у кого-то нет. Кто-то себе выдумывает. Кто-то не знает. А даже родители это сами не знают, когда они там родились. Вроде как-то в декабре, а может быть и в марте. А фиг его знает. А вот дети, которые в тюрьмах сидят, как с ними вот работаете? Приходите прям в тюрьмы, общаетесь с ними или как? Да. У нас была здесь тюрьма детская. То есть у нас в России детские дома, да, как мне всегда люди клеймут, вот детские дома такие же. Я говорю, ну как бы в Уганде нет детских домов, да, по сути. Здесь есть, ну, парочка государственных, тоже я особо им не верю, тоже это добывание денег. Есть тюрьма для детей. Если ты уличный ребенок, ты попадаешь в тюрьму, ты не попадаешь в детский дом, попадаешь в тюрьму. И ты там находишься 3 года, тебя исправляют от чего-то, непонятно от чего. А по сути. Это просто бесплатная работа для полиции. Вот. Мы туда, конечно, приезжали, но опять же, да, чтобы работать в тюрьме, это нужна команда, это нужно посвящение, это нужно только работать, да. Вот поэтому сейчас мы приостановили туда поездки, я одна, опять же, не могу разрываться на все. Вот. И опять же, они хотели всегда от нас денег. Вот привезете нам бабки, привезете нам продукты, мы вам дадим детей, делайте с ними что хотите. А без денег, без продуктов, это до свидания. Это полицейские, да? Полицейские деньги требуют. Ну, это руководство. Руководство тюрьмы. Руководство тюрьмы. Мадам, так ее зовут, мадам. А, там даже женщина, да, руководитель? Тюрьмы, конечно, они говорят. Да, платите нам бабки, тогда... Ну, это везде так, то есть это не только тюрьма, то есть это не только, ну, не только в тюрьме, это везде так. Хочешь там вот это, заплати мне деньги. Они вот такие думают, ну, какие-то приехали дурачки, тут типа пытаются что-то изменить, типа, ну, давай бабло там и делай, что хочешь. Конечно, да, вот какие-то дуры белые приехали, да, с нашими, там, с этими детьми, кому они нужны, эти дети. У меня это ребенок, да, который у меня сейчас находится, он сбежал из этой тюрьмы, из нее сложно сбежать, вот. Он оттуда сбежал, вот, и рассказывал что-то. Они же рисуют картину. Вот, посмотрите, экскурсия. Вот здесь детки кушают, здесь детки спят, здесь детки там занимаются чем. Он мне рассказывает, там, конечно, вообще трэш. Там дети выживают. Они, ну, их и бьют, и привязывают, и что-то там с ними только не делают, заставляют работать каждый день. И, конечно, кто сбежит, тот тому повезло. Ну, а куда бежать, опять же, да, там? Бежать некуда, опять на улицу. Я вот, знаешь, после этого разговора с тобой вот о чем задумался. То вот постоянно там сейчас идут разговоры, вот сейчас как в Америке, да, там это Black Lives Matter движение, вот они говорят, что белые там вот так издеваются постоянно над ними, а вот здесь, в их же своей собственной стране, на черной земле, они сами друг на другом издеваются. Да, знаю про это движение, это актуально в Америке, реально это актуально, потому что, ну, расизм там процветает с обоих сторон, то есть это, ну, когда я жила, на меня и черные, они постоянно гнали, что вот белая, какого фига ты вообще у нас находишься, вали, да, I will come, my dear, I will come, yeah, not now, with me, okay, Линда Кукатун, вот, и... Как бы в Америке, да, я вот прям их абсолютно понимаю. То есть, когда я была последний раз в Америке, я просто летела в Россию через Америку, через Чикаго, решила на один день в Чикаго заехать, на один, потому что знала, что если дальше останусь, я провалюсь и вообще буду, не уеду оттуда. Так вот, когда я приехала в воскресенье, это как раз было, пошла в церковь, вот в эту нашу хип-хоп-чёрч, я как раз попала на то служение, где был застрелен, это было похороны, это был застрелен подросток 14-15 лет, он был застрелен белым полицейским. И вот это один день у меня в Чикаго, и я уже попала на похороны, я уже увидела опять вот в стеклянном гробу лежит мальчишка, да, застреленный белым полицейским. И реально к белым детям там другое отношение, там никто тебя не пристрелит, если ты белый. Черных они стреляют вообще, будь здоров. То есть в Америке это действительно проблема. А здесь другое, здесь я не знаю, здесь вот... Я даже не знаю, вот у меня ступор, когда я с ними начинаю разговаривать, да, и там объяснять что-то. Но у них какие-то другие свои вот схемы в голове, какие-то другие понятия, другие представления о жизни. Вот, поэтому... Ну, можно сказать, что если в Америке это проблема расизм, то в Уганде это ненависть. Я, да, думаю, что это больше проблема какой-то, даже не ненависти, а... В Америке была ненависть тоже, но она была такая открытая, и она была очень понятная. И это было просто намного лучше. А здесь это, скорее всего, жадность и зависть. Вот это два слова, которых я могу охарактеризовать Уганду. Жадность. Вот они жадные. И зависть. Они завидуют. Они завидуют мне, что я забрала уличных детей в свой дом. Вот. И хотя им самим они не нужны, эти уличные дети. Они за тысячи лет, но почему ты мне не помогаешь, да? Взрослый мужик подходит ко мне, дай денег. Ага. Сейчас я выхожу, он подходит и говорит, дай денег. Я ему на местном языке говорю, иди работай и заработай себе денег. И вообще ты мне должен денег дать. Да, мне всегда, когда эти подходят пацаны, ну, вот эти мужики, когда дай денег, я говорю, пацаны, вы мне дайте денег, вот прямо сейчас. Давайте мне там. Все скинулись по пятерке, я говорю, я хочу себе купить печенье. Вот, они ржут, потому что они думают, что там, я уже здесь давно, потому что живу, ну, сейчас они подойдут, меня напугают. Думаю, я уже как-то, настолько это каждый день, и настолько я уже устала, уже как по привычке, как по поговорку, дай денег, сам дай денег. Вот. Жадность. На почте нам не отдают посылки. Я открываю посылку, там детские мячи, какие-то игрушки, одежда. Я говорю, для ваших детей везу, с России прислали посылку. Я говорю, отдайте мне посылку, платите деньги. Говорит, так это для ваших детей. Он говорит, мои дети, дорогая, у меня дома живут. Я говорю, все понятно. И вот эта почта, у нас постоянно с ними война. Почему? Жадность. Угандийцы жадные, да, я понял. Скажи, а вот с хип-хоп-культурой как там вообще? Есть там хип-хоп? Я просто знаю ребят, вот знаком с некоторыми, которые тоже там пытаются помогать детям, их там, у них там какое-то, в общем, движение, Уганда Юф, так называемое, не встречалась с ними случайно? Да-да-да, я была в движении здесь в хип-хопе, конечно же, я здесь все движения сразу про хип-хоп, который я сам промониторила, вот. Да, мы были, жили в трущобах до этого, а Чоли назывался, Чоли Банда. Там ребята преподавали брейк-данс детям. Вот, и тоже мы преподавали брейк-данс, как-то с ними взаимодействовали, но все свелось опять к одному и тому же, к деньгам. Поэтому, к сожалению, издалека наблюдать за этим процессом очень круто. И смотреть, что бой, бибой помогают детям, клево, даже если ты приедешь на месяц, да даже если на год. Приедешь, ты ничего не чухнешь. Все равно хип-хоп, клево, детям помогаешь. Но когда ты там живешь, я внутри каждый день. Но они все равно просят деньги потом, да? Ага. Нет, ну просто как я с ними общался, ну как мы так, по интернету, вот, они там типа запустили там одежду продают, в общем, там, ну, сделали там свой логотип. Вот, и продают его там, а потом, типа, на эти деньги, как вот они рассказывают, они покупают детям там канцелярские наборы, там. Вот, делали фотографии, присылали, вот, как они раздают этим детям там ручки, тетради, в общем, танцуют с ними брейк-данс на траве. Вот, ну, вроде бы как не обманывают, вроде бы действительно помогают. Чтобы это понять, нужно там жить. Я была с другими пацанами, которые, да, там брейк-данс преподавали. Угу. Они тоже делают очень много. Ты не думаешь, что они там деньги себе собирают? Нет, они кормят, они... Но когда они видят белого человека, они сразу чик-чик. Все равно через несколько месяцев пришло на нас вот это вот опять одно и то же. С деньгами. Вот это канитель. Поэтому приехали оттуда, оставили этот проект. А мне очень нравился, он очень близкий мне был. А как назывался? Breakdance Hope. New Breakdance Hope Project Uganda. Вот так, вот длинное название. Угу. А вот это именно Uganda Youth незнакомое тебе? Это Абрам. Абрам. Ну там самый такой главный за хип-хоп отвечает. Кто-кто? Этот, есть такой Youth Center. Ага. Абрам. У них еще есть. У них еще Crazy Legs сюда приезжал, я помню. Вот. Crazy Legs сказал, что я как никогда в жизни больше в Уганду не ступлю ногой. Они тоже его раскрутили на палке. Вот. Поэтому... Я смотрел фильм, он там даже плакал. Да, да, ну, это все проходит, все эмоции проходят. Потом ты у тебя трезвеешь, ты понимаешь, что Боже помилуй. Вот. Вот этих именно ребят я лично не знаю, про которых ты говоришь, но если это не Абрам, если Абрам, то я знаю, тоже была у них в центре. Нет, там какой-то, в общем, раз Бернард Бензима какой-то, и там еще. С ним пару ребят, там, MC Сиса там какой-то. Не знаю. Я сброшу фотографии, может, посмотришь, да или нет, тогда скажешь. Просто интересно. Мы тоже с ними общались, вот, они тоже там просили помощь, в общем, и я их связал с человеком именно с Америки, который там тоже из организации, ну, которая там помогает чернокожим. Они там тоже им там что-то какую-то материальную помощь сбросили, ну там. Вот. Ну, на... И в принципе на этом, я так понял, их общение закончилось. Ну, видишь, да, вот, ну, значит, правильно, где? Окей, okay, I will come, окей? Okay? Give me time, I will come. Да, молодцы. Я за то, чтобы люди лично приезжали, лично... Кажется, ты никак не поможешь этим детям, если ты лично не будешь жить. Не просто ты приедешь и дашь. Будешь жить, потому что когда ты приедешь и дашь, это все равно заберется в итоге. Вот. К сожалению. Я не знаю, знаешь, чтобы это понять, это нужно прожить здесь вот минимум 7 лет. Сейчас это понять очень сложно, невозможно, что у нас другие мозги, у нас другой менталитет, абсолютно другой. Вот. Поэтому, когда я людям говорю, не шлите деньги когда у вас просят африканцы деньги, ни в коем случае не присылайте, ничего не пойдет детям. Сегодня присылают вот бедные дети, нам их так жалко. Я говорю, ребята, вы вообще не понимаете, я говорю, человек, который здесь находится, уйдет. Я понял. А как там сейчас... Вот... В хорошем районе. Ага. Как там сейчас с коронавирусом ситуация? Ну, у нас здесь локдаун, все закрыто. Есть комендантский час в 7 часов. Вот. Ну, то есть тоже, да, там ограничения такое. Есть? Да, мы все ходят в масках обязательно. До недавнего времени вообще ничего не работало. Вообще ничего. Даже транспорт, то есть ты едешь на мотоцикле, то есть нельзя было даже на мотоцикле передвигаться, на частных машинах нельзя было передвигаться, вот. Это было ужасно, конечно, здесь все было закрыто, сейчас более-менее все открывается, но границы закрыты. А интернет там дорогой? Да, дорогой, но я Wi-Fi не пользуюсь, если Wi-Fi, я еду в кафе, в город, вот, а так я пользуюсь мобильным интернетом. Связь, но хороший, как ты видишь. Связь хорошая, но дорогая, да? Да, да, дорогая, но хорошая. Вот. Мне нравится. Я понял. Ну что ж, спасибо за беседу. Было очень интересно пообщаться. Я думаю, вот нашим радиослушателям тоже. Вот мы уже 1:40 говорили. Интересно. Ну, я понял, что не понять, если там не побывать. Одно дело услышать и... увидеть, а вот почувствовать это, ступить на землю, на эту Уганду и столкнуться с этими проблемами, это совсем другое. Спасибо большое за звоночек. Поэтому welcome to Uganda. Вам спасибо, всех приглашаем, встретим с хлебом с солью. Кстати, хлеб и соль они едят. У него они только днем и без суммы. Они хлеб и соль едят или лепешки едят? Лепешки, чапат у нас здесь называется. Я просто еще читал за какие-то лепешки из грязи, что в Африке там лепят и едят. На каких-то там... Нет, у нас нет. Где-то, вот не помню только район, что, в общем, они их выпекают, прям месят эту какую-то грязь, глину, делают из этой глины лепешки, высушивают их на земле, прям раскладывают на баскетбольном поле, вот так вот выкладывают, высушили их, вылепили, высушили, и потом продают и едят, в общем. Самая дешевая еда, она там что-то стоит, там, копейки по их меркам. Вот. Ясно. Спасибо, Наташа, за разговор. Было приятно познакомиться, да, пообщаться. Все, тогда на связи. Да, пока-пока. Давай, хорошо. Вот такое вот у нас, друзья, общение прошло сегодня в рамках нашего эфира. Более часа мы общались. Прямой эфир из Уганды, друзья. Вот такой сегодня у нас радиомост, да, Луганская Народная Республика, Республика Башкортостан и Уганда у нас была на связи. Наталья из движения под названием Street Temple, так оно называется. Это уличный храм, где помогают детям Африки. Теперь вы из первых уст, друзья, узнали, как именно живут дети Африки и можно ли им помочь и нельзя. Думаю, здесь уже каждый делает свой выбор, но так или иначе есть и неравнодушные люди, которые все-таки пытаются помочь. Кто-то помогает детям Африки, кто-то помогает детям России, кто-то помогает детям Японии, кто-то просто помогает своим соседям. Ну что ж, будьте милосердными, помогайте друг другу и не копите зло и ненависть в своих сердцах. Услышимся. С вами был Mix Master Freak. Всем мира.